100 женщин. Заканчиваю педагогический институт отделения французского языка. Так, сбили вы меня с толку этим вопросом, никак не относящимся к тому, что я здесь делаю. Ну, так случилось, что за последний год два, скорее, друзья мои приуменьшились в числе. Не потому, что мы с ними как-то размежевались и раздружились, но потому, что их нет здесь. Вот такая вот песня. Теперь все чаще хочется друзьям сказать благодарю вас, дорогие, за то, что вы со мной, когда другие рассеяны давно и там и сям. Меня благословлявшие вчера, сегодня не успели попрощаться, и мне зачем оттуда возвращаться? А мне туда покуда не пора. Но вот однажды старенькая альбом ленивою рукой достанем с полки, а в зеркало печальные осколки дают изображение с трудом. То памятное наше торжество, где ты теперь звучишь, мой голос славы, была бы слава, я обделилась славой, но ничего здесь нет моего. И станут возрождаться имена, возвращенные из плена. Сначала Валентин, потом Елена, и лучшие наступят времена. Мы как живые под руки пойдем, и будет исходить от нас сиянье, и целый мир нам будет милый дом. Рубежи и расстояния. Пока же мне не подан тайный знак, стихи я стану складывать вещи. Мне кажется, видение было вещим. Мы свидимся, не знаю где и как. Держу себе шипеть, прошу тебя, терпи, моя орда. Не хочешь, ну тогда какого черта? И я ведь тоже не хочу терпеть. Сердце моего, сестра, мы с нею видимся нечасто, и вот от этого несчастья моя любовь к ней так остра. Когда мы с ней увидимся опять, предвижу, как я снова онемею, чувствую, как снова не сумею ее нежнее прежнего обнять. Кого в наш век бетона и стекла такая боль не гложет и не точит, и мучаются все, и каждый хочет, чтобы эта боль неясная прошла. А наша власть над жизнью чужой такие странные имеет формы. Все сами по себе, но до сих пор мы к родной душе все тянемся душой. Боль сердца моего, сестра, а может, надо, чтоб болело и в очаге потухшем тлела зола ребячьего костра. Когда потом скажет и закружит. Вдруг человек заплачет, обнаружив, как крепко связан с собственной сестрой. Посвящение Куджаю. Я сукоризный Богу говорю, прости, Господь, что я тебя горю. Но я горю, ты видишь сам, как свечка. Когда глазам глаза тебе смотрю, Бог отвечает, это пустяки. Что тебе не спится, не живется, смотри, вот-вот твой голосок сорвется, сердечко разобьется на куски. А я с волнением, Боже, извини, ты положение все же измени. Ты видишь, как мне далеко до неба, и как уже далек от земли. Бог отвечает, дурочка моя, я ни за что на свете не в ответе. А если б мог решать проблемы эти, я был не Бог, я был не я. О Боже, я в тревоге и тоске, я полагала, ты-то мне поможешь, а ты не можешь, ничего не можешь. Вот я прошу о сущем пустяке, но Господа упрек мой рассердил. Махнув рукой, он скрылся в переулке. Вот, не знаю, как у вас, у нас в Москве последнюю неделю стояла отвратительная погода, в том смысле, что весь асфальт покрылся такой плотной, мерзкой коркой льда. Вот. По этому поводу написал такую песню про гололед. Гололед, такая гадость неизбежная зимой. Осторожно, моя радость, говорю себе самой. Ведь в другое время года помогает нам судьба, а в такую непогоду затруднительно ходьба. Я в дому совсем другая, друг на друга мы все обижаемся, выдираемся все из-за платы. То за лучшую должность сражаемся, то воюем за больший оклад. А на кладбище все спокойненько, ни врагов, ни друзей не видать. Все культурненько, все пристойненько, исключительная благодать. Ах, семья моя, свора скандалиная, ах, ты пьяный. сравнишься с дорогой, ведь ее не избежать. Равновесие, попробуй равновесие держать. Не волнуйся и руками без стеснения маши. Равновесие, как знамя, равновесие держи. Гололед, такая гадость, неизбежная зимой. Осторожно, моя радость, говорю себе саму. Не боюсь его нисколько, я всю жизнь иду по льду. Упаду сегодня скользко, непременно упаду. Упаду сегодня скользко, непременно упаду. Вечерний что же за любовь? Все время вилы наготове, а двор, прости меня на слове, что не сеньор, дурак и вор. У вас, мой герцог, ностальгия, но вас утешит герцогиня. Она ведь верная подруга, ваш брак, я слышу, удался. Мой друг, мы с вами с детства близки, скажу вам, женщины так низки, супруга мне уже не подруга, и с ней живет округа вся. Не нанося стране урона, я отрекаюсь друг от трона. Кому нужна моя корона, а жизнь моя, скажи, кому? Какую тебе к черту светлость, долой чопорность и светскость, пойдем колупать макароны в ту симпатичную корчу. Как ваша светлость поживает, как ваша светлость почивает, о чем она переживает, достаточно ей светло. А худо, друг мой, очень худо, мы все надеялись на чудо, а чудо так и нет покуда, а чудо не произошло. Не все же мне девчонкой быть, изменчивой, скверной. Позвольте мне вас полюбить, позвольте быть вам верной. Я знаю, как я поступлю, толкуйте, как причуду. Позвольте, я вас полюблю, позвольте, я вас полюблю, позвольте. Верный буду. О, наше женское житье, забавнейшая штука, мужей питье, детей нытье, наука нам наука. Но как мне хочется унять свой голос музыкальный, позволите вам не изменять, позволите к вам не применять сей мир радикальный. Не стану вас обременять любовью чрезмерной, позвольте вам не изменять, позвольте быть вам верной. Мы будем жить и тужить уж до 100 лет, наверно. Позвольте только с вами жить, позвольте только с вами жить, позвольте быть вам верной. Спасибо. Гладит по спине, на них взирает сухаризмы. Шуты, как чёрты на войне, прошу себе не красоты, причины веские. Смягчи, Господь, мои черты, они так резки. Когда я в зеркало гляжусь, зверушкой мелкой, Господи, кажусь угольным пеленками. Ну, если уж надо пошло, пусть буду птицей, тогда мне ниже крон крыло не даст спуститься. Хотя я верую в любовь, выследит любой, любой под старей. И снова зеркало стыжусь, а голос тонок, на что я, Господи, гожусь, где мой бельчонок? Но не кричу, молчу, держусь. Появляются песни, связанные с детством, с воспоминаниями. Вот такие песни. Три следующие. Ну, просто, так сказать, по мотивам моих детских, самых таких детских воспоминаний. Мое детство прошло в самом центре Москвы. Вот об этом вот, о том, что я сказал. Они теперь локти кусают, достать не могут. Из того... Наша жизнь стала пусто. Не вернешь себя назад. Где ты пирожки с капустой? Где ты райский аромат? Продавали по соседству. Посредине носких ворот меня было надеться, нынче все наоборот. Мне уже все 20 с гаком, как летят мои года. Не забуду сушки с маком, не забуду никогда. Помороженщик шарфом, большой моей любви к детским. голова как вся плоская. Ноги как пёрышки и всё соображает. Да не всё по стаканчику. Прислушался, говорю по-немецки. Постараюсь, старомодный постараюсь, от немецкой сказки в детской веет пылью и тепло. Кто-то их опять читает, и страницы не считает, и незримы братья Гриммы проплывают за стеклом. Сказки мамины сибиряка про серую шейку. Песня серой шейки. Какие тут шутки, когда улетает семья, последствия жуткие. Об этом наслышана я. Судьба не копейка, мне попросту не повезло. Я серая шейка, и мне перебили крыло. Семья улетает, эти прощайте, семья. Меня угнетает, что сестры сильнее, чем я. Взлетай, не умей, ко мне эхо с небес донесло. Я серая шейка, и мне перебили крыло. Гляжу безнадежно во мглу, но я однорука, и значит лететь не могу. Счастливо, счастливо, кричу я вдогонку семье. Тоскливо, одной оставаться в зиме, тоскливо и жутко. сердце к лютой зиме. Последняя утка на этой земле. Судьба ни копейка мне здешней птицы твердят. Я серая шейка, пускай меня не засидят. Помилуй Бога стариков, их головы и руки. Мне слышен стук их башмаков, нам осталось в разлуке. Помилуй Бога стариков, их шапок, Васи, Моси, пучок петрушки и морковь, и дырочки, и авось. Простим злые языки и слабые сосуды, и звук разбитой на куски фарфоровой посуды, и пожелтевшие листки забытого романа, и золотые корешки тюсы и мапаса. Ветхи, как сами старики, немодны их одежды, их каблуки, их парики, как признаки надежды. На них не ляжет пыльвиков, они не из таковски. Помилуй Боже, стариков, помилуй Боже, стариков, особенно Москву. Вы знаете, идет подготовка к открытию Олимпийских игр в Москве. И вот, так сказать, нашего брата Барда тоже немножечко стали задействовать на этой вот ниве. Во всяком случае, я вот один раз уже выступала в культ-программе перед Олимпийской сборной по тяжелой и легкой атлетике. Сейчас вот я вернусь в Москву, мне тоже, значит, предстоит встреча со спортсменами. А вот это самое место, куда я ездила, значит, сборная атлетическая, это под Москвой. И ну, там такая база очень комфортабельная, хорошая, в прекрасном месте. А место — это не просто место, а это было, значит, поместье, которое булочник-кондитер Филиппов построил когда-то для цыганки. И вот я, вернувшись из этого, значит, там места, вот такой вот, сочинила. Цыганка, цыганка, цыганочка, жила тут и зиму, и лето. Теперь тут спортивная база, тяжелый, легкий атлет. Вот там пробегала в беседку, вот тут примеряла наряды, теперь тут площадка и сетка, а также другие снаряды. Шумели они от рада хозяйского глаза, шарили мужчины, шарили, плясала цыганочка. Москву позабудешь и Питер, ты все у меня позабудешь. Я первый российский кондитер, ты первой цыганкою будешь. Да что это значит? Шампанское льется и льется, цыганка смеется, как плачет, и плачет, как будто смеется. В деревне у нас перемен, где в старой часовенке конус, теперь молодые спортсмены с утра повышают свой тонус. Цыганка, цыганочка Аза, влюбленный, взбешенный кондитер, та самая-самая фраза. Поедем-ка, милая, в Питер. Теперь беговые дорожки, теперь молодые аллеи. А раньше-то, господи, дрожки, а раньше коней не жалели. Я вам хочу спеть одну песню, ну, для меня, так сказать, причина этого хотения в том, что она новая, а чуть-чуть придется вам объяснить, получится, что она немножко авансом. Вот, хотя по вашему, так сказать, региону ездил, но до Одессы все же не доехал, очень наш хороший молодой московский композитор, автор Саша Суханов. Вот, но я очень надеюсь, что он все-таки до вас доберется, его, так сказать, немножечко авансом в качестве такого вот знакомство. Я, правда, думаю, что те, кто стали хорошо знакомы с песней, они, несомненно, его знают. Но для тех, кто меньше, вот такая вот песня. Дело в том, что ну, мы с Сашей Сухановым на сегодняшний день очень дружим. У нас даже появилось вот совместные две песни. Хотя, в общем, мне не свойственно соавторствовать с кем-либо. Вот. А тут вот, значит, так вышло. И вот появилась песенка «Посвящение». В стиле ретро, в стиле диско, я любовь к тебе примерю. Сядь со мною близко, близко, я совсем тебе не верю. Вот косынка кружевная, золотистою каймою. Сядь, поговори со мною, сядь, поговори со мною. В ритме вальса, в ритме танго, в мой удел не проникая, у тебя, мой милый, тайна. Ты не говоришь, какая. Видишь зеркальце резное, с тонкой ручкой костяною. Сядь, поговори со мною. Сядь, поговори со мною. Стороны родные для тебя открыты дали. Знаю, вороны ночные над тобой не пролетали. И покуда не коснулось нас дыхание ледяное, сядь, поговори со мною. Сядь, поговори со мною. Ставни бьет порывом ветра. Не могу, мой друг, сердиться, пусть уж лучше в стиле ретро, но не надо в стиле диско. Не случайно мир я мерю грустной мерою земною. Сядь, поговори со мною. Может, я тебе поверю. Сядь, поговори со мною. Может, я тебе поверю. Встречались. годы быстрые не молчали, не гудели корабли, поезда спокойно шли. На мосту, где мы встречались, наши руки не кончались, поглазев на поезда, расходились. Кто куда, ибо мы бездомные были, высоту мы не любили, но ходили мы туда, больше бы никуда. Над мостом, где мы прощались, с той поры года прощались. Вот я стою на мосту и достал пустоту. Тоскливого зимнего дня, но меня посетило такое, что всерьез испугало меня. Я проснулась от этого крика, но покойно дышала семья. Вероника кричат, Вероника, я последняя песня твоя. Что ты хочешь, я тихо сказала. В этой маленькой квартирке есть помады и духи, и веселые картинки, и печальные стихи. Тютчев пишет на конторке, на доске мишуя взять. Ни фанерки, ни картонки, просто неоткуда взять. В этой маленькой квартирке все мы соединены, все четырки, растопырки, вертуны и болтуны, в Лутовинове Тургенев и в Карабихе поэт. Я не гений, нету гениев, прежде были, нынче нет. Из русалок да в кухарке вот я челкою тряхну, берегись меня, жихарки, всех за щеку упихну. Чехов в Мелехово едет, граф гуляет по стерне, только мне ничто не светит. Скоро я остервенею, южный ветер дунет в ухо. Ничего, мол, ничего, продержись еще, старуха. И осталось-то всего этот сумрак прокопченный, пропеченный утюгом. Днем и ночью муж ученый ходит по цепи кругом. Мне что-то стало трудно дышать, что-то со мной нужно решать. То ли это болезнь суеты, то ли это боязнь высоты. О, друзья мои, дышащие легко, почему вы все время так далеко? Если мог чей-то дом над землей парить, почему мы ему это не повторить? Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает, о, только бы ветер. далеко не унес. Значительно легче стало дышать, вот и все, что нужно было решать. А все-таки чем-то таким грешу, что не поддается карандашу. О, друзья мои, дышащие легко, почему вы опять от меня далеко? Даже здесь, в этой области неземной, вы опять не рядом со мной. Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает, вот только бы ветер далеко не унес. Вот так я пела, а ты кивал, а ветер нас относил в океан. Но как бы ты ни был самолюбив, я не из породы самоубийц. О, друзья мои, дышащие легко, вы опять далеко. Даже если отважусь я на прыжок, кто постелит внизу лужок? Никто не знает, что мой дом летает, в нем орущие дети и плачущий пес. Никто не знает, что мой дом летает, о, только бы ветер, ветер, ветер, ветер. Вот. Два слова о себе. Ну вот какие вам сказать два слова? Ну сейчас. Такое что-нибудь самое главное. Ну спрашивают обычно, значит, что у нас, так сказать, в дипломе записано. Значит, в дипломе у меня записано преподаватель французского языка. Я его не преподавала никогда. И, в общем-то, уже вряд ли буду. Нет, ну тут не почему-то, просто когда я заканчивала институт, уже мне стало ясно, что никому не нужно мое преподавание. И я, в общем, сразу как-то взяла курс на другую профессию. Вот какая на сегодняшний день для меня совершенно главная. Это стихи, песни, еще всякие, в общем, прилежащие литературные формы. Вот, ну это моя профессия, это моя работа на сегодняшний день. Так что если вы ждали, что я сейчас скажу, что я там, не знаю, младший, старший, очень научный сотрудник, там, НИИ, там, трам-там-там, то этого ничего нету, я ничего не сотрудник, я вот стихи, песни и все, что рядом с этим, это моя работа и профессия. Вот вам два слова, видите, как все затянулось. Стариков их головы и руки, мы не слышим стук их башмаков на мостовых разлуки. Помилуй, Боже, стариков их шавок, Васик, Мосик, пучок петрушки и морковь, и дырочки, и овосик. Простим злые языки и слабые сосуды, и звук разбитой на куски фарфоровой посуды, и пожелтевшие листки забытого романа, и золотые корешки Мюссе и Мопассана. Витки, как сами старики, не модны их одежды, их каблуки, их парики, как признаки надежды. На них не ляжет пыль веков, они не из таковских. Помилуй, Боже, стариков, помилуй, Боже, стариков, особенно московских. Thank you.

знаете об этих песнях, связанных с именем Высоцкого? У них был целый ряд. Так вышло. Это все, ну, не худшие мои, в общем, песни. Ну, я так на них смотрю, что их время прошло на сегодняшний день. Было очень, так сказать, это... Значит, говоря таким языком житейским, это был гвоздь программы. Вот, это все очень пелось мной, так сказать, с большим очень таким накалом. Воспринималось тоже всегда очень. Но прошло это время. На сегодняшний день мы достаточно, в общем, спокойно говорим что-то с упоминанием имени Владимира Семеновича. Вот. Конечно, когда-то было немножко иначе, когда-то такая была внутренняя вибрация во всех словах по этому поводу. Тут пришла записка, значит, вот с упоминанием песни. Это была такая первая песня, которая у меня, значит, образовалась вот в августе месяце 80-го года. Ну, такая у меня к ней вообще непростое отношение. Она очень трудно у меня получилась, а я очень себя избаловала тем, что у меня песни очень легко, в общем, сочиняются. Она такая очень так, с разного рода трудностями у меня получалась, и непростое отношение к ней сложилось. Я уже давненько ее, в общем-то, не пою, но поскольку возвращаюсь, значит, к этой мысли, я у вас впервые, может быть, вы ее не слышали. Такая вот песня, я ее спою. Ну, она такая по мотивам этих самых похорон июля 80-го года. Хотя скажу вам честно, чтобы у вас такие вопросы не возникали, я там не была, я их не видела. У меня и в Москве не было. Песня.